Часть десятая. Увидев нас, она залилась слезами и зарыдала вовсю, видимо, испытывая облегчение, хотя на ее месте я бы так не радовалась. «Тише ты!» — цыкнула на нее Яшка. «Тише, говорю, влипнем все!» Мы вытащили ее, развязали ноги, руки и оторвали скотч, отчего она болезненно застонала. «Как вы здесь очутились?» Александра тряслась всем телом. «Помогите мне, я прошу вас!» «Если ты будешь так орать, помощь понадобится нам всем», – прошипела я. «Ты зачем в лес поперлась?» «Я хотела еще раз возле озера пройтись. Вы знаете, что Маша пропала?» Девушка уже не выглядела надменной и насмешливой. «Мне казалось, что я смогу что-нибудь найти там». «Ага, приключения на задницу», – прошипела Яшка, предпочитая забыть, что мы их находили куда как активнее. «Ладно, потом все эти подробности. Нужно валить отсюда». «А где мы?» Александра наконец рассмотрела, что сидит в куче золотых монет. «Ничего себе!» «Вставай!» — я потянула ее за руку. «Нет времени на разговоры. Те, кто оставил тебя здесь, могут вернуться в любую минуту». Внезапно девушка напряглась и повернула голову в сторону темного проема, из которого мы пришли. «Мне кажется, сюда кто-то идет!» — пропищала она и, вырвав руку, принялась метаться по пещере, как загнанный в клетку зверь. «Я слышу шаги! Господи!» Я уже пожалела, что мы отодрали скотч от ее рта и тщетно пыталась остановить этот впавший в панику вихрь, пока Яшка не подставила ей ногу, и она не грохнулась на пол. «Откуда ты взялась на нашу голову?» Подруга придавила ее своим круглым тельцем и, стукнув коленками, прислушалась. «Точно, сюда идут!» Даже сквозь тяжелое дыхание испуганной Александры было слышно, как кто-то приближается к пещере. Не успели мы сообразить, что происходит и как поступить, в пещеру ворвались испанцы. «Фух!» — выдохнул Рома, упираясь руками в колени. «Вы тут!» «Какого черта вас сюда понесло?» — зарычал Саша, насупив брови. «Вам было ясно сказано, не путайтесь под ногами!» «В отличие от вас, мы нашли эту...» Яшка слезла с Александры и подозрительно оглядела братьев. «А как вы нас нашли, а?» «Кстати, да!» Я тоже вопросительно посмотрела на них. «Как?» «Легко!» — рявкнул Роман. «Как вы бежали по полю и кладбищу, не видел только слепой. Мы дождались, пока закончится вся эта возня, и спустились в тоннель. Ну а тут...» Он вытянул руку, и я увидела на ней смятое яйцо. «Весь тоннель воняет яйцами и засыпан скорлупой. Вы точно нормальные?» Я кинулась рассматривать свой карман и, конечно же, обнаружила в нем дыру. Из нее вывалилась последняя скорлупа, стертая почти в порошок, и я покраснела. «Нормальные!» «Сомневаюсь!» – буркнул он и толкнул Яшку к выходу из пещеры. «Давайте уходим! Нет никакого желания спасать вас от демонов и колдунов». «Кого?» – испуганно пропищала Александра, быстренько рванув за Яшей. «Демонов?» «Ага, именно», – буркнула я. «Скажи спасибо, что мы за тобой полезли». Веселым паровозиком мы пошли по коридорчику, и я постоянно натыкалась на Сашу, который раздраженно отпихивал меня назад. Он явно злился, и я его, конечно, понимала. Но ведь все-таки мы живые люди, и указывать нам не стоит. «А как мы вылезем отсюда?» Яшка задрала голову, когда мы оказались под плитой. Она была сдвинута в сторону, и в образовавшуюся дыру лил дождь. «Становись мне на плечи!» Рома присел и рыкнул на Яшку. «Но...» «Все, не слава богу!» – заворчала подруга. «Я что, акробатка, что ли?» «Я тебя сейчас здесь оставлю!» – рявкнул испанец. И Яшка суетливо полезла ему на плечи. «Держись!» Он аккуратно встал с вцепившейся ему в голову Яшкой и прошипел. «Отпусти мои волосы! Вылазь к чертовой бабушке!» Подруга полезла в дыру, размахивая короткими ножками, и ее розовые булки под светом фонарика Романа весело сокращались под халатом. «Убери фонарь!» – рявкнула она, упершись локтями в край плиты и высунув свою верхнюю половину из тоннеля. «Дай мне ногу задрать!» «Да чего я там не видел?» – раздраженно гаркнул Рома, но луч фонарика скользнул в сторону. «Так себе булки!» Александра хихикнула. Я одарила ее убийственным взглядом и прошипела. «Я все Яшке расскажу!» «Какому Яшке?» – Саша пристально посмотрел на меня. «Тому, который должен был в лес с ружьем прибежать?» Они засмеялись, а я разозлилась не на шутку. «Яшка – это моя подруга, и нечего тут зубы скалить». «Эй!» – в дыре показалась ее белобрысая голова. «Если что, мне тут страшно. Дождь идет, и мертвяки кругом». «Иди к ней, а я остальных подсажу», – сказал Саша, все еще улыбаясь. «А то это и наверху найдет приключение на задницу». Роман подпрыгнул, легко и резко подтянулся, и мы услышали двойной вопль. «Какого черта ты свою башку сюда суешь? Ой, мамочка, ты мне лоб разбил, голова как каменюка!» Саша посмотрел на меня, намекая своим взглядом, что мы неадекват, и спросил. «Готова?» Я забралась к нему на плечи и, балансируя как цирковой гимнаст, почувствовала, как он медленно поднимается. Мой вестибулярный аппарат никогда не был моей сильной стороной, и одна нога поехала по его груди. «Я упаду!» – завопила я, хватаясь за его подбородок, и Саша чуть не завалился назад. «Ты сидишь на моей голове! Я надеюсь, больше яиц нет?» «Нет!» – рявкнула я, и, собрав все силы, схватилась за плиту. Роман подхватил меня и вытащил наружу. Дождь шпарил вовсю, и мокрая Яшка дрожала рядом, обхватив себя руками. Когда Александра и Саша выбрались из могилы, он сказал: «Домой вам нельзя». «Тебе, кстати, тоже». Он посмотрел на Александру, и она захлопала глазами. «Как нельзя? Я домой хочу. Нужно в полицию позвонить. Меня похитили. Ты дура, что ли?» Яшка подскочила к ней и, задрав голову, пробасила: «Твою сестру грохнули. Хочешь за ней следом? За нами охотятся, клуша». «Как грохнули?» Ее глаза наполнились слезами. «Марию?» Рома с упреком покосился на Яшку и приобнял блонду за плечико. «Пойдем к нам. Обсохнешь, успокоишься и поговорим». Они пошли по тропинке, а Яшка раздраженно сжала кулаки. «А мы, значит, не хотим обсохнуть и успокоиться». «Убил бы», — сказал Саша сквозь зубы. «Долго стоять будете. Вперед!» Когда мы вошли в дом, то сразу увидели Лолиту, важно сидевшую на большом диване. Она смерила нас осуждающим взглядом, вздохнула и встала, оглаживая платье. Обошла нас несколько раз, отчего Яшка суетливо вертелась, чтобы не стоять к ней спиной, и сказала своим каркающим голосом. «Явились? Принесла вас нелегкая в нашу деревню. Без вас проблем полон рот». «Чего она взъелась на нас?» – проворчала Яшка, разглядывая жилище Лолиты. «Может, это подстава?» «Бабуля очень надеялась, что больше жертв в деревне не будет», – сказал Саша. «А вы, как появились здесь, стало ясно, не избежать теперь смертей». «А чего ты за меня распинаешься?» – недовольно буркнула Лолита. И Саша замолчал, пряча улыбку. «Сама говорить могу, не немая и не глухая. Слышала вчера, как вы этих мамзелей обсуждали. На что тут смотреть? Ни росту, ни фигуры, баллонки». «Что?» – ощетинилась Яшка. «Кто эта баллонка?» «Ты гляди, еще и рот поганый!» – возмутилась Лолита. «Черноротая! Марш мыться! Смотреть противно!» Испанцы принялись толкать нас в дверной проем с зелеными шторками, а Лолита усадила Александру на диван и стала ей что-то говорить. «Ваша бабка совсем очумела?» – поинтересовалась я. «Зачем вы нас сюда привели?» «А ты думаешь, дома будет безопасней?» – ехидно поинтересовался Саша. «Вас прямо оттуда и отправят под озеро. Так что, домой пойдете?» Мы вошли в большую кухню с квадратным деревянным столом и красивой старинной мебелью. Было отчетливо понятно, что Лолита занимается колдовством. Вся комната была заставлена магическими прибамбасами, от некоторых из них прямо в дрожь бросала. «Это что?» Яшка взяла в руку странной формы камень и понюхала его. «Какашки летучих мышей, прессованные», – услужливо ответил Роман, и Яшка швырнула это обратно в деревянную плошку. «А куда вы их добавляете?» «В суп», – рявкнул Рома, и, распахнув белую дверь, включил свет. «Вот душ, прошу». «А одежку?» – я застопорилась в проходе. «В чем мы ходить будем?» «Сейчас принесу», – снова рявкнул Рома и, двигая скулами, вышел из кухни. Его не было пару минут, и в это время Саша разглядывал нас с легкой насмешкой. Задор проходил, и я отчетливо чувствовала, как горят грязные колени и саднит задница. «Вот халаты». Роман протянул нам два мягких мужских халата и спросил Яшку. «Может, отдашь нож?» Яшка заминжевалась, поглядывая на тесак, заткнутый за пояс, но все же отдала его Роману. Мы закрылись в ванной, и я восхищенно протянула. «А Лолита хорошо живет!» «Ну так», — хмыкнула Яшка, — «родственники, небось, стараются». «Посмотри-ка сюда!» Яшка схватила с полки мужской одеколон и понюхала, закатывая глаза. Косметики для мужчин в ванной было полно. Испанцы явно ухаживали за собой. «Ты гляди, принцы!» Мы приняли душ и завернулись в халаты, которые принес Роман. «М-м-м!» – протянула я, уткнувшись носом в мягкий воротник. «Какой запах!» Яшка опять схватила одеколон, распахнула халат и оросила все свои телеса. Когда мы вышли из ванной, Лолита уже накрыла стол и, зыркнув на нас, сказала: «Садитесь кушать». «А Александра где?» – спросила я, поглядывая на еду. В желудке заурчало. Мы даже яйца не поели, раскидав их по всему тоннелю. «Она спит. Ей нужно прийти в себя», – сухо сказала Лолита. «Я помогла ей заснуть. А вы садитесь, поговорим». Мы уселись рядом с испанцами, а Лолита села напротив нас. Она молча разлила по рюмкам водку и посмотрела на нас своими чернющими глазами. «Давайте за деда твоего, Таня, выпьем. Царствие ему небесное. Дружили мы с ним». Мы выпили, и я чуть не задохнулась от крепкого самогона. Яшка засовывала себе в рот все, что видела, с ее глаз стекли слезы, а Лолита сидела, как ни в чем не бывало. «Что вы знаете?» – спросила она. «Рассказывайте все». Выслушав нас, Лолита налила еще и сказала: «Ага, ну правда, правда все. И я колдую, и мальчики мои не пальцем сделаны, нашего роду яблочки». Она улыбнулась, отчего лицо ее сморщилось, и с любовью посмотрела на внуков. Явно бабка боготворила своих отпрысков. Яшка открыла было рот, чтобы ляпнуть очередной шедевр, но я ее толкнула под столом, и она невольно взялась за пирожки с картошкой. «Значит так». Лолита хлопнула ладонями по столу, и красный камень на ее пальце зловеще сверкнул. «Я не добрая и не злая, но того, что творится в моей деревне, не потерплю. Предок мой принадлежал к древнему роду, идущему от самого Калиостро. И сила его настолько велика, что сравниться с ней не может никто. Озеро Чар манило его с того момента, как он узнал о нем, и когда ему представилась возможность, отец сразу же отправился в Россию. Обитающая в озере нечисть имеет свое имя. Я не могу назвать его, ибо не знаю. И это очень плохо, потому что, зная имя демона, мы обретаем над ним силу. Отец знал. Мать моя попала под его влияние, ведь сама стояла на пути знаний, злых и нехороших. Это была идеальная пара. Без жертв сокровища озера Чар не добыть, поэтому в деревне всегда были люди, желающие разбудить хозяина этих сокровищ». «Да лежат они в пещерке, совсем рядом с могилой», — буркнула я. «Бери, не хочу». «Дура ты глупая», — почти ласково сказала Лолита. «Разве это сокровище? Железки и все. Сокровища — это знания, в них сила. Когда отец разбудил хозяина озера Чар, тот потребовал жертву, и решили они с женой убить соседку. И не просто женщину, а беременную женщину, посчитав, что от этого жертва будет куда как лучше». «Это была жена кукурузы?» — прошептала Яшка. «Она самая», — кивнула Лолита. Отвели они ее на озеро и провели обряд. Как их не отговаривала старая Марфа, они и слушать ее не хотели. «И ее муж убил их», — вздохнула я. «Его можно понять». «Не только их», — Лолита жестко ухмыльнулась. «В тот вечер он расстрелял бабку и деда Розы и еще шестерых человек, участвующих в колдовстве возле озера Чар. После этого Семен Кукуруза сгинул в лесах». «Так его на север не сослали?» – спросила я. И Лолита покачала головой. Ходили, конечно, слухи, что его поймали в лесу и отправили отбывать наказание, но никто в это не поверил. За такое убийство сразу расстрел. «И что дальше?» «А что дальше? Кто в живых остался, пришли к одноглазой Марфе и стали просить ее, чтоб она дело зятя и дочери продолжила. Ведь бабка моя сильная ведьма была. Но она выгнала их и сказала, чтоб больше на порог ее дома не потыкались. Бабка даже отказалась хоронить дочь и зятя. Схоронили их мракобесы эти, и появилась на кладбище могила Бейстера, больше похожая на сатанинский жертвенник, чем на захоронение. Но сам колдун, отец мой, уж слишком много зла сделал, и знаний у него было накоплено немало. Он давно подготовил себе уловку, чтобы воскреснуть после смерти, и как только Семен выстрелил в него, заклятие сработало. Бейстера вернулся из мира мертвых через 3 дня и поселился в тоннеле под озером. Ни мертвый, ни живой. Проклятое существо, жаждущее знаний и зла. Он приходил ко мне темными ночами. Я помню его холодный взор и ледяные руки. Он что-то рассказывал мне, но вызывал во мне лишь страх. «Но почему он раньше не разбудил демона?» — спросила я, и Лолита, подняв скрюченный палец, ответила. — Не в каждый год можно это сделать. Нужно, чтоб совпало все. Лунное затмение, число, год, еще какие-то приметы. Я этого точно не знаю. В общем, дождался мой папочка, любимый, своего часа, и демон ожил. А теперь жертвы ему подавай. Благо, что приспешников у него полдеревни. Все стараются угодить колдуну. А к вам как относятся? Яшка ела как не в себя, набивая щеки, как хомяк. Если вы против демона и жертв. А куда им деваться? Хмыкнула Лолита. Я дочь Бейстера, и отец строго-настрого запретил меня трогать. Он ведь сына моего хотел в это все втянуть, но я вовремя отправила его в Испанию. А он, сын ваш, я покосилась на Сашу, тоже был колдун? «Конечно!» — Лолита гордо выпрямилась. «Такая кровь в нем!» Сергей уехал, нашел родственников и остался там. Люди они хорошие, хоть и тесно связаны с магией. Женился на ведьме и внуков мне родил, красавцев. Старуха снова с обожанием посмотрела на мужчин, а потом на нас с недовольством. Чем мы ей так не понравились? «Мы с твоим дедом искали способ, как изничтожить демона. Хотели разгадать его имя. Бедный мужик до самой смерти старался». «А откуда дедушка знал обо всем?» – изумленно поинтересовалась я. «Я даже понятия не имела, что он связан с такими делами». «А он прям должен был тебе все выложить?» – Лолита передернула плечами. «Оберегал он тебя от этого. Антон Борисович хорошо знал историю этого края. А однажды он встретил...» Она не договорила. Дом задрожал с такой силой, что со стола стала падать посуда, а полы принялись вздуваться, треща досками. — Что это? — завопила Яшка, цепляясь за Рому. — Что происходит? За окнами загудело и засверкало, слепя нас голубоватым светом. И через секунду они с громким хлопком повылетали, осыпая нас осколками. С распахнутыми от ужаса глазами я наблюдала, как к дому плывет по воздуху Хосе Бейстера. Его одежда развевалась на ветру, а бледное лицо было перекошено от ярости. В этот момент даже сквозь красоту его лица было отчетливо видно мертвенный оскал трупа. Когда его ужасная физиономия приблизилась к окну, он зашипел. «Ну вот и нашлись мои женщины! Не ожидал, что моя родная дочь будет так препятствовать отцу!» В доме хлопнула дверь, и Саша вскочил с места. «Поздно, мой любимый отпрыск! Слишком поздно!» Из-за спины мертвого колдуна появилась Александра, похожая на сомнамбулу, и встала рядом с ним. Глядя сквозь нас пустыми глазами, она раскачивалась из стороны в сторону, словно была пьяна. «Демону нужна жертва, а вы украли ее у меня!» «Не смей!» — Саша кинулся к окну, но Бейстера одним движением отбросил его к стене. Роман прыгнул к брату, стараясь уберечь его от удара, и они вдвоем разбили сервант с толстыми стеклами. Разноцветный дождь из пузырьков и банок посыпался на братьев, раня острыми краями. «Прекрати!» — закричала Лолита, встав перед окном. «Даже звери своих щенков не обижают!» Братья вернулись в вертикальное положение мгновенно, и Яшка восхищенно ахнула. «Вот это да!» «Убирайтесь отсюда! Быстро!» — закричал Саша, и, схватив меня за запястье, практически вышвырнул из комнаты. Следом вылетела Яшка. Двери с грохотом захлопнулись, и последнее, что мы услышали, был громогласный голос Бейстера. «Вам не справиться со мной! Я все равно заберу этих женщин!» Дом принялся дрожать и скрипеть. Сыпалась штукатурка, мебель двигалась, будто живая, летала посуда, и мы, испуганные до полусмерти, кинулись к выходу.